Глава 19. Дворецкий понял по лицам, что случилось что-то серьезное. Он не стал ничего спрашивать, молча отступил от двери. Георгий спускался по лестнице навстречу князю и полицейским. Он был в черном траурном костюме, держался спокойно, никакого волнения. Возможно, решил, что Гагарин собирается сообщить его отцу об аресте Веселинского. Во всяком случае, новость о том, что сына предводителя дворянства увезли полицейские, уже расползлась по городу. «У вас есть новости?» «Да, господин Кречетников, но я думаю, нам нужно обсудить эту новость в более официальной обстановке». «Какую новость?» «О том, что вы арестованы. Предлагаю тихо спуститься с нами в экипаж». «А если я откажусь?» Глаза молодого человека сузились, руки сжались в кулаки, спокойствие мгновенно исчезло. «Тогда у меня не будет выбора, кроме применения силы». Взгляд заметался, но у подножия лестницы стояли полицейские. Даже попытаясь Георгий выпрыгнуть в окно, он не ушел бы далеко. Но что-то в глазах Кречетникова подсказало князю, что он все равно попробует сбежать. Георгий был достаточно умен, чтобы понять, без серьезных доказательств никто не решился бы на его арест. Он рванулся в сторону, схватил в нише мраморную статуэтку и бросился на Гагарина, сжимая несчастную Венеру или Диану, словно дубину. В последний момент князь отшатнулся, и статуэтка не обрушилась ему на голову. Кречетников промахнулся буквально на ладонь, снова бросился вперед, и, судя по взгляду, он не собирался вывести князя из строя. В глазах горело бешенство. Он нацелился убить. Князь снова отклонился. Но в последний момент Георгий изменил траекторию, и мраморная статуэтка обрушилась на ключицу. Казалось, все услышали треск. Боль ослепила Гагарина, плечо горело, и он при всем желании не смог бы подняться, когда рухнул со ступенек на каменный пол. В глазах плыл туман. Он видел очертания фигуры, занесенной статуэткой, но ничего не мог сделать. Не ожидавшие такого исхода, полицейские замерли в страхе внизу лестницы. Гагарин старался не зажмуриваться, принять смерть с открытыми глазами, как положено корнету кавалерии. Черная птица взмахнула крыльями, закрыла собой князя. От удара Георгий рухнул на ступени, статуэтка выпала из его рук, покатилась по лестнице. От сильного удара она раскололась ровно по шее, мраморная голова проскакала по ступеням, словно мячик. Остановилась рядом с Гагариным и уставилась на него каменными глазами. Князь потерял сознание. Иеромонах поднял Георгия за шиворот, словно мешок с картошкой, швырнул в руки полицейских. Кречетников непристойно ругался, орал, что их всех повесят. Его волоком оттащили к экипажу. «Ну, живой?» Иеромонах осторожно приподнял князя с пола, подложив свою руку под здоровое плечо Гагарина. Тот мутными глазами смотрел на Филарета и бормотал что-то про черную птицу. «Бредит», — прошептал один из полицейских. «Осторожно ведите его в экипаж. Срочно к врачу, да не гоните, нужно ехать плавно, как бы сломанные кости не проткнули легкое». При этих словах Гагарин снова обмяк в руках полицейских. «Папа!» — закричал вдруг Георгий. Все обернулись. В дверях особняка стоял граф Кречетников. Снег падал на бархатный халат, тронутые сединой волосы становились белыми, словно граф сидел на глазах. Позади появились встревоженные лица графини и еще одной женщины, видимо, горничной. «По какому обвинению вы арестовываете моего сына?» При взгляде на князя он сочувственно покачал головой. «По обвинению в убийстве». Ветер вздымал шелковую рясу иеромонаха, и даже привыкшим ко всему полицейским Черная фигура на белом снегу казалась ангелом возмездия. Один даже мелко перекрестился. «Папа, я же твой сын! Помоги мне!» — визжал Георгий. «У меня нет сына», — тихо сказал граф. Позади него с громким стуком рухнули в обмороке две женщины. Князь уже стоял на ногах. Плечо болело безумно, но он не позволил бы никому другому допрашивать Кречетникова. «Его светлость сказал, чтобы вы взяли его экипаж. В нем мягче и удобнее», — тихо сказал один из полицейских. «Прикажете запрягать?» В полицейском участке князь почувствовал себя гораздо лучше. Если он не двигался, боль отпускала. Губернатор, которому доложили о случившемся, прислал к нему врача. «Насколько сильна боль?» — спросил хирург, усадив князя на стул в пустом кабинете и осторожно ощупав его плечо. «Думаю, у меня сломана ключица». «Полагаю, что так». «Что вы можете сделать?» «Все, что я могу сделать, это наложить повязку на ваше плечо, чтобы ключица оставалась на месте, пока она не срастется, и дать вам сонное зелье или опий». «Мне не нужен опий. Мне нужно допросить Кречетникова». «Тогда потерпите. Сделаю вам укол морфина. Вы почувствуете облегчение через пару минут. Я уколю прямо в больное место, тогда ваша голова будет чиста». «Спасибо, доктор». Боль действительно начала отступать. В кабинет вошел иеромонах. «Принести тебе что-нибудь?» Князь покачал головой и поморщился. От этого движения снова заболело в плече. «Хорошо он тебя приложил. Знала ли Венера Милосская, что станет орудием нападения сумасшедшего убийцы?» «Думаешь, сумасшедшего?» «Думаю, нет. Георгий прекрасно знал, что делает, а бешенство на него напало от бессилия». «Похоже, ты снова спас мне жизнь». Иеромонах притворно тяжело вздохнул. «Похоже. Говорят, Бог Троицу любит». «Упаси Бог!» Вместо озверевшего убийцы перед князем сидел кроткий молодой человек со слезами на глазах. Появись сейчас рядом с Кречетниковым котенок, неизвестно, кто выглядел бы милее и беззащитнее. Видимо, по дороге он все обдумал и теперь решил выглядеть кротким агнцем. «Меня не было рядом, когда умерла Софи. Я бы никогда не позволил причинить ей вред. Я любил ее». «Мы знаем все о вашем ритуале в канун Иванова дня и на святочной неделе. Почему бы вам не рассказать, как он появился?» «Это был Веселинский. Его дед состоял в масонской ложе и увлекался черной магией. Забил голову Сергею всякой чертовщиной. Тот и предложил нам создать свой клуб. Сами понимаете, разве вы в молодости не создавали всяких тайных обществ?» Князь, который был практически ровесником Георгия, удивленно поднял брови, когда его записали в старики. «Давайте назовем вашу деятельность по-другому. Изнасилование и убийство. Вы прикрыли ваши преступления завесой мистики. Нас было шестеро. Эксклюзивное общество, куда другие не допускались. Что вы делали во время встреч?» «Мы встречались раз в месяц. Обычно в частной гостиной местной гостиницы. Мы хорошо ужинали, пили хорошее вино и разговаривали. И все. Ну, мы устраивали греческие оргии с использованием уличных девиц. Это не противозаконно». «Но обедов, выпивки и прелюбодеяния было недостаточно, не так ли?» «Это была идея Веселинского, что мы должны принести жертву. Поклонение силам тьмы, все такое, в канун Иванова дня и на святки». «И где вы искали жертв?» «Мы начали с уличных девиц, тех, кто недавно этим занимается. Это было восхитительно. Когда мы все вместе, на глазах друг друга, и никаких угрызений совести? Никаких. Они зарабатывают этим деньги. А служанки? Так разве они люди? Это отбросы общества. Вы никогда так не думали, князь. Еще вчера они были нашей собственностью. Мы могли делать с ними все, что угодно, а потом их, видите ли, освободили. Так они сами и приползли на коленях к нашему порогу. А куда им идти? Крепостными они были обеспечены на всю жизнь. А теперь что? Теперь готовы на любую работу, потому что им нечего есть. Зато свобода. То есть дважды в год вы приводили на ритуал какую-то женщину? Только шлюх и служанок. Как вы выбрали место? У одного из нас, у Пьера, в той церкви служил родственник. Мы знали, что ее закрыли, а священника перевели. Когда вы перешли от изнасилований к убийствам? У Георгия заходили желваки. Он молча уставился в стол. Вы познакомились с Амалией Панкратовой, когда посетили с сестрой магазин шляп, где она работала. Она вам понравилась, и вы подумали, что сможете ее использовать. Не служанка, но бедная девушка, которую некому защитить. Вы решили, что вам ничего не грозит. Подождали ее после работы. Девушка узнала вас, была польщена, когда вы предложили ее довести до дома. Мы не собирались ее убивать. Она начала кричать, что пойдет в полицию. Поэтому вы задушили ее и бросили тело подальше от церкви. Это Пьер. Она не переставала вопить, и он просто хотел, чтобы она замолчала. Я ее не душил. Но вы задушили свою сестру. После того, как пригласили ее присоединиться к вам, вы все спланировали. Софья была польщена тем, что ее пригласили, и ожидала таинственного приключения. Зачем мне ее убивать? Все банально, из-за наследства. Глаза Георгия загорелись безумным огнем. Он прошипел: «Дело не в деньгах. Я никогда не хотел, чтобы она умерла. Я просто хотел ее погубить, чтобы ни один порядочный мужчина не женился на ней». «Почему? Она была вашей сестрой?» «Потому что я ее ненавидел». «Что бедная девушка вам сделала?» «Мой отец завел эту шлюху, пока моя мать болела, оправляясь от очередного мертворождения. Мать поправлялась, но потом внезапно ее не стало. Вот так. Я всегда подозревал нечестную игру. Достаточно легко избавиться от жены, которая больше не подходит для своей цели. И можно жениться на другой и родить нового ребенка, которого отец полюбил больше меня. Я никогда не думал, что мой отец женится на любовнице. Никогда. Я презирал Софи с того дня, как она родилась. Но я никогда не видел в ней угрозы, пока не понял, как удачно она может выйти замуж и превзойти вас по положению в обществе. Пока отец не умрет, я буду просто сыном графа, а она станет женой камергера императорского двора и будет блистать в Петербурге. И так будет длиться десятилетиями. И вы хотели опозорить сестру? Вы не поняли. Я хотел отомстить им всем. Ей, ее шлюхе матери, отцу, всем. Я хотел видеть, как они страдают. И после смерти отца она не получила бы от меня ничего. Пошла бы на улицу, слишком старая, чтобы стать уличной девкой. Зачем же вы советовали ей выйти замуж за американца? Отец лишил бы ее наследства. Она уехала бы в Америку и никогда больше не появлялась здесь. Но она этого не хотела. Она не хотела отказываться от положения, от наследства. Пришлось придумывать новый план. Как вы заставили друзей изнасиловать вашу сестру? Наверняка они встречались с ней, высоко ее ценили. Еще выше они ценят родословную, понимают важность происхождения. И к тому моменту они не могли отказаться, потому что были повязаны насилием и убийством. Вы их шантажировали? Мне больше нравится слово «убедил». Веселинский участвовал в этом. Его пришлось убеждать. С его внешностью у него не было выбора. И она все же вас погубила. Вы специально подставили Веселинского. Думали, он вас не предаст? У него никого не было, кроме нас. Уродец с бельмом на глазу, никому не нужный. Мог стать героем, взять все на себя. Идиот. Одного повесят или всех вместе. Какая для него разница? Вы тоже надругались над своей сестрой? Я не монстр. Когда опиум перестал действовать, она боролась, как тигрица. Откуда столько сил в этой хрупкой девице? Вернее, девицей она уже не была. Георгий ухмыльнулся. Как только она узнала меня, пути назад не было. Почему вы повесили ей на шею свиное сердце? Потому что они все свиньи, все. Женившись на шлюхе, отец опозорил семью. Софье место не в графском доме, а в грязи, как и ее матери. По иронии судьбы, позором оказались вы. По иронии судьбы, позором оказались вы. Расскажите о купце Мичурине. Этот идиот пришел чуть свет на кладбище, когда Веселинский вешал на крест тело Софи. Вы были там и наблюдали? Да. Он заметил Веселинского. Я подумал, что он мог заметить и меня. Пока привезли остальных троих участников сообщества, пока допросили, наступила глубокая ночь. Над городом стояла тишина, жители видели уже десятый сон. Князь вышел на крыльцо, помедлил. Он с жадностью вдыхал холодный воздух, хотя каждый вдох отзывался болью в груди. До дома идти было недалеко, но погода снова изменилась. Недавний снег прекратился. Тяжелые хлопья, укрывшие мир белым одеялом, сменились ледяным дождем. Крошечные льдинки падали жестко и быстро. Кусочки льда барабанили по крышам и царапали окна. Небо казалось странно светлым для этого времени суток. Горизонт окрасился в оранжево-розовый цвет, как будто далеко вдали бушевали пожары. Казалось, стены полицейского участка скрипели и стонали. Стекла в окнах дрожали от порывов ветра. Еще вчера князь, не задумываясь, поспешил бы домой, но со сломанной ключицей под ледяным дождем он не решался сделать шаг. Огни в домах погасли, от этого пронизывающий холод зимы ощущался сильнее. Филарет вышел из участка, подул на ладони, но тепло дыхания не помогало. Казалось, изо рта выходит такой же холодный воздух. «Пойдем, князь, провожу тебя до дома, разомнусь немного». Они дружно шагали по улице, и романах придерживал Гагарина под локоть здоровой руки. «Не могу поверить, что все кончилось». Язык не ворочался от усталости, и даже радость еще не чувствовалась, но хотелось проговорить эти слова вслух. «Мы справились, отец Филарет». Тот помолчал, потом сказал тихо. «Я не был бы так уверен». «Что ты имеешь в виду? Они все сидят по камерам». «Для таких самоуверенных и наглых типов они слишком быстро признались. Тебе не кажется?» «А так всегда и бывает. Пока чувствуешь безнаказанность, ты уверен и нагл, но стоит прищемить хвост, и куда что девается. И все же у меня остается смутный осадок. Что-то здесь не так. Возможно, кого-то мы упустили. Георгий редкостный подонок, но для вдохновителя этого общества он мелковат. Думаешь, мы его пока не поймали? Или ее? — пожал плечами иеромонах.